Глава вторая. «Ты каким местом читала о клятвах на крови?» — напирала на меня Ри. «Ты хоть знаешь, какие побочные из-за этого могут быть?» Маргет стояла рядом в небольшой комнатушке, куда мы вышли поговорить, чтобы не радовать уши поварят. Хотя что-то мне подсказывало, что один из них стоит прямо под дверью и подслушивает. «Одно мгновение», — попросила я, на цыпочках прокралась к двери и резко ее толкнула. По ту сторону послышался жуткий грохот, как будто упал целый шкаф с посудой. «Тебе разве не говорили, что подслушивать нехорошо?» Высунулась я в коридор и столкнулась с виноватым взглядом одного из помощников главной кухарки. «Так переживаем за тебя!» — проблеял мальчишка, поднимаясь с пола и потирая ушибленный лоб. «А ну марш на кухню! Мясо сгорит!» «Драконья задница! Мясо!» Ахнул он и припустился, что было мочи. Выдохнув, я вернулась в комнату и плотно прикрыла за собой дверь. Да только встретилась с двумя осуждающими взглядами. «Что?» «Эми, не уходи от разговора!» — попросила Риона, падая в одно из глубоких кресел. «И не собиралась?» «Все я знаю о таких клятвах. Они связывают двух людей, и если сказанные в момент клятвы обещания будут нарушены... Нарушитель погибнет. Все просто?» «Нет, не просто», — покачала головой Маргет. «Тот маг, который окажется сильнее, всегда сможет отыскать второго по связи. Пока клятва в действии, ясное дело. Тебе надо бежать, Эмилия, а не накидывать на себя поводок». «Но...» «Никаких возражений!» Главная кухарка моментально превратилась в неприступную скалу. «Ты не поедешь на этот отбор! Дияры с ума посходили! Прошу прощения, Диара Риона!» «Я с тобой полностью согласна, Маргет!» — не стала скрывать девушка. «Рот обязан предоставить девушку!» — тихо произнесла я, но в тишине слова прозвучали громко. «Риона слишком слаба для такого! Если от Вонс не будет невесты, то император посчитает это предательством!» Названная сестра поджала губы. Главная кухарка молчала еще несколько мгновений, прежде чем опять попыталась меня переубедить. И я бы рада была переубедиться, да только все уже решено. Этот разговор закончился ничем. Они так и стояли на том, что я вообще не имею к этому никакого отношения и не должна вмешиваться. Но все приготовления для ритуала кровавой клятвы уже были совершены, а солнце как раз медленно спускалось к западу. И мне стоило поспешить, о чем я и сообщила Маргет и Рионе, после чего просто сбежала. Дьяр нарисовал на салфетке карту, которая должна была меня привести к назначенному для ритуала месту. Глава рода Вонс согласился на связь кровью, был уверен в том, что еще сильнее укрепит власть надо мной. И это мне играло на руку. Ритуал должен пройти недалеко от поместья, в лесочке у озера. Заходящее солнце косыми алыми лучами окрашивало траву и кроны. В воздухе пахло теплом. «Опаздываешь!» — недовольно поджал губы мужчина, восседая на лесном пеньке, как на троне. «Прошу прощения, Дьяр!» — пролепетала я, споро пробегая мимо и занимая место у берега водоема. Я и сама не заметила, как прошел день. Вроде бы только глаза открыла, да из комнаты вышла. А сейчас уже стою в центре выжженного на траве узора и закатываю рукава платья. По краям небольшой поляны встают Дьяр и Дьяра Вонс. В их руках огромные кинжалы. Еще один такой же зависает в воздухе напротив меня. Место рядом пустует. Для ритуала крови нужно 4 участника. 2 сильных мага и те, кто связывают себя клятвой. Дьяры решили вначале создать воронку, а после один из них должен будет занять место рядом со мной. Рисунок под ногами сияет алым, будто напитывается солнечными лучами. Озерная гладь идет рябью, а магия кружится вокруг меня сизыми лентами. Всего один надрез острым лезвием по запястью, и к ним присоединяется еще один луч. Мой. Алый. «Я, Эмилия, соглашаюсь отправиться на отбор императора драконов под именем рода Вонс если Дьяр и Дьяра Вонс не станут причинять вред кухарке Маргет. Ни до, ни после, ни во время отбора. Я обязуюсь занять там 25-е место, если кухарка Маргет останется работать в поместье и получит денежное вознаграждение после возвышения Дьяров Даньяр. Ловлю неодобрение во взгляде мужчины. Но он не встревает. Ведь я не прошу ничего того, что они не смогут сделать. Полноценная награда. «Я Мондер Вонс!» Мужчина делает надрез на запястье и медленно направляется в контур. «Принимаю все сказанное Эмилией и подтверждаю каждое ее слово. В случае нарушения одного из оговоренных пунктов, нарушившая клятву сторона погибнет!» Воздух рядом ударяет в бок, меня буквально откидывает на шаг, но я возвращаюсь на место. Интуитивно понимаю, что не должна нарушать обряд. Кинжал вырывается из рук, в воздухе всплывает еще одна алая лента, переплетается с моей. «Я, Риона Вонс, выступаю представителем рода Вонс и подтверждаю прозвучавшие тут клятвы! Замыкаю!» Наши руки соприкасаются, кровь смешивается, а магия взрывается алыми всполохами вокруг. Принимает клятву и подтверждает ее. Где-то позади я слышу, как двое магов пытаются пробиться через защиту, чтобы разорвать нашу связь. «Какая же ты дура!» — шепчу, глядя в глаза наследницы рода, что перенеслась сюда порталом и вмешалась в обряд. Стала четвертым недостающим звеном клятвы. «Я не позволю им тебя поневолить!» — качает она головой. «Постарайся занять 25-е место, сестренка! Умирать совершенно не хочется!» Киваю. Костьми лягу, но сделаю все, что смогу. Магия, наконец, рассеивается, позволяя дьярам пробиться к нам. Риону от меня отдергивают, отчитывают, высказывают свое негодование. А я тихо оседаю на траву и пытаюсь собраться с силами. День еще не закончился. Мы вскрикиваем одновременно. «Подтверждение!» — шепчет Дьяр. Я поднимаю на уровень глаз левую руку и замечаю на ней тонкую вязь красной татуировки. Она браслетом охватывает запястье. И в вензелях можно угадать рисунок петли. У Ри получилось спутать планы родителей. Я оказалась сильнее ее. Они не смогут меня отследить. Дьяры проигнорировали меня, увели дочь. Риона потратила много сил на переход и ритуал, не может идти сама. До поместья я добиралась самостоятельно. Из последних сил. Никогда бы не подумала, что простой ритуал может выкачать так много сил из меня. Как дошла до комнаты, даже не вспомню. Знаю только, что перешагнула порожек, проковыляла до узкой кровати и упала в подушку носом. Уже готова была провалиться в сон, как рядом послышался тихий писк. «Привет, Уф!» — приглушенно выдохнула я, даже не повернув головы. «Я скоро уезжаю». Послышалось недовольное попискивание, меня ткнули в бок длинным тонким пальцем, словно требовали объяснений. Я охнула и с трудом приняла вертикальное положение. На кровати у подушки сидел большой комок серой шерсти. Размером, наверное, с яблоко. Длинные тонкие ручки он сложил перед собой, а ножки подогнул. И только в огромных серых глазах светился немой вопрос. Домовенок тут же подпрыгнул и в мгновение оказался у меня на коленях. Еще раз ткнул пальцем в живот и вопросительно посмотрел. «Дьяры отправляют меня на отбор в невесты к императору драконов». Уф подпрыгнул, шерсть на нем встала дыбом. Теперь он был похож на ежа. Замотав перед собой ручками, протестующий запищал. «Не могу отказаться», — почухала друга пальцем. Тот на мгновение разомлел и закатил глазки. «Уезжаю через 3 дня». Домовой открыл глаза, сердито на меня посмотрел и топнул ножкой. «Что такое?» Он еще раз топнул и ткнул пальцем себя в предполагаемую грудь, а затем указал на меня. «Ты хочешь поехать со мной?» — удивилась я. «С Уфом мы познакомились 5 лет назад. Домовой пытался украсть у меня печенье, подаренное на день рождения. Маргет сама испекла его втайне от хозяев, целую коробку. Так вот, именно эту коробку пытался утащить у меня маленький проказник. Еще бы чуть-чуть, и у него бы получилось. Я только в последний момент успела накинуть на воришку магическую сеть, заклинание которой выучила в хозяйской библиотеке. Пришлось все же поделиться с Уфом печеньками. Но об этом я еще ни разу не пожалела. Сомневаюсь, что получится. Меня все же в самую защищенную магическую академию отправляют. С сомнением протянула я. Домовенок нахмурился, явно не желая сдаваться. А потом хлопнул в ладоши и юркнул под кровать. «Эй!» Я свесилась с постели и заглянула в темноту. «Ты куда?» Но ответа не последовало. Махнув на него рукой, я упала опять на подушку и практически моментально уснула. А на утро следующего дня был назначен еще один ритуал, на проведение которого вместе с Дьярами Вонс пришла Ириона. Она немой тенью встала в дальнем углу отцовского кабинета и замерла. «Эми, оголи плечо!» — потребовала Дьяра, вытаскивая из небольшого сундучка иглу и какой-то сияющий камешек. «Могу я узнать, что вы собираетесь делать?» — уточнила я, приспуская рукав платья. «Справа». И молила всех богов, чтобы не заставили сменить плечо. Открывать свой маленький секрет этим людям я не хотела. «Мы вживем тебе артефакт», — проговорил Дьяр, наблюдая за супругой. «Полгода тебя все будут считать Вонс. У тебя будет наша кровь и аура. Потом действие этой капсулы завершится, и она растворится. Если отбор продлится дольше этого времени, нам надо будет повторить эту процедуру за стенами Академии». Игла аккуратно вошла под кожу. К ее ушку старшая Дьяра поднесла артефакт, что-то прошептала. Чары огненным кольцом объяли мое плечо и иглу. Раскаленный металл доставлял жуткую боль, но она ни в какое сравнение не шла с той, что я ощутила через мгновение. Артефакт вспыхнул ярко-голубым светом и медленно через проводник начал просачиваться мне под кожу. Закричала. Ноги подогнулись, но чужая магия не позволила упасть. Пытка продолжалась. Сцепив зубы, я зажмурилась и позволила своему сознанию покинуть тело. Этому трюку я научилась все в той же библиотеке рода Вонс. Никто не следил за замковым привидением. Ему был открыт путь в любые уголки поместья. Но даже сейчас я чувствовала ту боль, которая волнами разливалась по телу. Правое плечо жгло огнем, а от левого исходил холод. Самый настоящий мороз, который пытался утихомирить пламя. «Вот и все!» Слова донеслись, как через слой ваты. Выдохнув, вернулась в тело и ахнула от отголосков боли. «Через полчаса пройдет», — пообещала Дьяра. А я понадеялась только на то, что успею выполнить данное обещание за полгода. Переживать подобное еще раз совершенно не хотелось. «Это все? Или нужно будет сделать что-то еще?» Хриплым сорванным голосом уточнила я у главы рода Вонс. «Теперь только собрать вещи и ждать призыва императора». «Вот, выпей». Риона оказалась рядом и протянула мне пузатую бутылочку. Внутри плескалось какое-то зелье, а на пробке виднелся герб империи. Дракон в полете. «Риона, да ты с ума сошла!» — ахнула Дьяра, увидев, что ее дочь мне предлагает. «Если вы не желаете мне смерти, то должны всячески помогать Эми!» Твердым голосом произнесла она и воткнула мне флакон в руки. «Зелье силы. Оно поможет быстрее перебороть боль и восстановит часть затраченной сейчас энергии». «Спасибо», — прошептала я. Стоимость этого лекарства должна была равняться чуть ли не годовому заработку той же Маргет. Зелье оказалось на вкус мятным, с нотками цитруса. Приятной прохладной волной оно скатилось в желудок. Разлилось бодрящими всполохами по телу. «На сегодня можешь быть свободна», — повелительно взмахнула рукой Дьяра. «Как только получим призыв, сообщим». «Благодарю». Я согнулась в легком поклоне и поспешила на выход из кабинета. Риона нагнала меня на подходе к библиотеке. «Эми, я приказала слугам перенести в твою комнату часть моего гардероба». Она пожала плечами. «Большинство нарядов придется ушить, но время пока еще есть на это». Пресекая мои возражения взмахом руки, она проговорила. «Твои платья никак не подойдут для Дьяры. Они хороши, но представительница одного из 50 родов такое никогда не наденет. Так что не спорь. Спасибо. Это тебе спасибо и...» Она обернулась, убедилась, что нас никто не подслушивает, и зашептала. «Мне жаль, что родители подставили под удар Маргет. Я клянусь тебе, что как только смогу, позволю ей бежать». «О чем ты?» — покачала я головой, не понимая, о чем говорит подруга. «Этот отбор убьет тебя. Я помогу бежать, Маргет. А потом беги сама». «Ри, клятва на крови», — напомнила я. «Я нашла заклинание, как перенять удар на себя». «С ума сошла?» — ахнула я. «Нет, никто из-за этого долбанного отбора не умрет. Это тебе понятно?» «Но ты...» «Я дойду до 25-го места и вернусь. Обещаю». Названная сестра покосилась на меня с сомнением. «Ты и так уже достаточно сделала», — проговорила я. «Ты попросила не дать тебе умереть во время клятвы. Это только чтобы услышали родители». «Даже слышать не хочу этих вещей, Ри. Разговор окончен. Не смей больше поднимать при мне эту тему, поняла?» Подруга опустила взгляд и только через мучительно долгое мгновение кивнула. Я обняла ее и поспешила в комнату. Перед отъездом еще много всего надо было сделать. В небольшой спаленке, что выделил мне дом Вонс, половину свободного места сейчас занимали 2 чемодана и куча сваленных на них нарядов. А на кровати пушистым комочком сидел Уф. Увидев меня, он подпрыгнул и схватил непонятно откуда взявшуюся книгу. «Уф, что это?» Домовенок в припрыжку кинулся ко мне, открывая на ходу том, что был тяжелее его самого раза в 3. Найдя нужную страницу, протянул мне. Присев на корточки, взяла книгу. «Заклинание иллюзии?» «Не понимаю». Уф ударил себя ладошкой поверх глаз. Тяжело так вздохнул, отчего шерсть пошла волнами. А потом указал пальцем на себя, потом на книгу. Потом снова на себя и уже после всего этого на меня. Подумал с мгновения и пальцами изобразил бегущего человечка. «Так, это ты хочешь со мной ехать, правильно?» Домовой счастливо взвизгнул и подпрыгнул на месте, хлопая в ладоши. «Ведь я догадалась». «Хочешь, чтобы я тебя спрятала с помощью иллюзии?» Уф закивал всем круглым тельцем. «И во что мне тебя превратить?» Хмыкнула я, просматривая до ужаса сложные и практически непроворачиваемые формулы. Мой маленький круглый друг развел руками. «И как ты ехать со мной собираешься?» — уточнила я в последнюю очередь. А Уф постучал себя повыше глаз кулаком, как бы намекая, что он умнее меня, и показал пальцем на один из огромных чемоданов. Кажется, он для себя уже все решил. «Ох, хорошо», — сдалась я. «Попробуем». Уф радостно запищал, прыгая выше своего роста, запрыгнул мне на руки и постарался обнять тонкими длинными ручками. Столь сложная задачка у него не получилась, и тихо фыркнув, он спрыгнул на пол и в припрыжку скрылся под кроватью. Я же вздохнула и начала раздеваться. Раз Ри пожертвовала мне часть своего гардероба, то надо прямо сейчас садиться и ушивать наряды. Просить слуг мне было совершенно неудобно. Примерив несколько платьев, практически сразу застонала от ужаса. Почти все наряды открывали плечи и большую часть груди. Нет, я вовсе не стеснялась, и красная точка на плече после ввода артефакта не пугала. По словам старшей Диары, она должна была исчезнуть через сутки или 2. Было кое-что еще, к чему не хотелось бы привлекать внимание. Я подошла к ростовому местами почерневшему зеркалу и повернулась к нему левой стороной. Чуть ниже плеча чернела большая, в размер Уфа, татуировка. Перевернутый к низу месяц с капельками росы на рожках. Выполнен рисунок был настолько точно и аккуратно, что вода, казалось, вот-вот капнет. И нет, в татуировках я тоже не видела никаких проблем. Если только они не магического происхождения. И не наносятся ребенку. Этот месяц был со мной столько, сколько я себя помню. С момента, когда меня в лесу нашли люди дома Вонс.